От министров Лефорт должен был требовать, чтобы Лиленштедт отправлен был немедленно на Аланд. Если же со стороны шведской будет промедление, то царское величество принужден будет принять свои меры, каких требуют настоящие обстоятельства. И того ради, дабы они о том его царскому величеству немедленную и категорическую резолюцию учинили. На представлении королеве Лефорт начал говорить комплимент по-французски. Но Ульрика Элеонора просила его говорить по-немецки и отвечала, что она очень благодарна царскому величеству за его грамоту, что мир не состоялся ни по ее вине, и что она последнее свое решение объявит министрам своим, находящимся на Аланде. Потом королева сняла рукавицы, дала Лефорту поцеловать руку и ушла в свой апартамент. Лефорт пошел к мужу королевы, наследному принцу Кассельскому, к которому было также письмо от царя. Принц сказал, что он царскому величеству очень обязан за честь ему оказанную и просил Лефорта бывать у него. Министры объявили Лефорту, что они охотно желают мира с Россией, но мира сносного. И если добрых условий получить нельзя, то чины государственные скорее намерены все потерять, чем учинить мир непристойный и бесчестный. Между тем 4 апреля приехал Остерман на конгресс, и 6-го оба уполномоченные донесли. По всем шведским поступкам довольно видно, что они надеются получить с вашим величеством мир на легчайших условиях, и продолжают конгресс, во-первых, для того, чтобы не дать России прийти в прежнее согласие с союзниками, во-вторых, чтобы удержать ее от воинских действий против Швеции. Гилленборг требовал, чтобы со стороны русских уполномоченных предложены были вновь мирные условия, ибо на старых условиях заключить мир нельзя. Все в Швеции того мнения, что лучше с Россией остаться в войне, чем уступить такие провинции, которые шведскому королевству служат хлебными амбарами, что лучше для получения мира с другими неприятелями потерять немецкие провинции, от которых нет никакой выгоды, и продолжать с Россией оборонительную войну, дожидаясь благоприятнейших обстоятельств. По мнению Брюса и Остермана, царь для получения мира должен был предпринять какое-нибудь сильное действо, а между тем продолжать переговоры на Аланде, чтобы они не остерегались и не спешили заключением мира с другими. И так как в Швеции большая нужда во всем, особенно в съестных припасах, и голландцы с англичанами при первой возможности повезут туда хлеб, то необходимо запретить вывоз хлеба хотя на один год из русских и прусских гаваней. Также препятствовать, чтобы его не вывозили из Данцига. Уполномоченные замечали, что, по всем вероятностям, шведы стараются развести царя с королем прусским и с каждым вести особые переговоры. Для этого отказывают в допущении Мардефельда на конгресс, и Мардефельд получил письмо от наследного принца Гессен-Кассельского с приглашением приехать на свидание. Так как при настоящей форме правительства в Швеции не только принц, но и сама королева имеют очень мало силы, то невероятно, что принц сделал это приглашение без ведома Государственного совета. Вероятно, письмо написано для того, чтобы сделать Мардефельду некоторые внушения или испытать его, не склонится ли король прусский к особливым переговорам. Уполномоченные писали, что если шведы решатся пожертвовать своими провинциями в Германии, то прусский король, получивший желаемые земли, не останется на русской стороне. Это замечание было очень важно для петербургского двора. В Берлине граф Александр Головкин уверял барона Ильгина честным словом, что царь без включения Пруссии не подпишет мирного договора с Швецией, как бы он ни был выгоден для России, чтоб король был благонадежен и с своей стороны поступал бы таким же образом. Ильгин отвечал, что король нисколько в этом не сомневается, только по ходу дела на Аланде опасно, чтоб другие не предупредили своим миром, отчего общим интересам может произойти большой вред. Особенно прусский король останется в большой опасности по положению своих земель в империи, ибо цесарь может легко вмешаться в штеттинское дело, и прусскому королю трудно будет противиться. Головкин уверял в сильной помощи царской. Представлял, что если Швеция обнаруживает мало склонности к миру, то надобно ее принудить, для чего царь намерен употребить оружие и запретил выпускать хлеб из своих гаваней в продолжении года, что должен сделать у себя и прусский король, и Данциг принудить к тому же. Ильгин отвечал, что такое запрещение не поможет, потому что шведы могут получить хлеб из Германии, Фландрии, Англии и других стран, которым будет выгода, а прусским подданным — убыток. В половине мая царь отправил на Аланд третьего уполномоченного, генерал-майора Павла Ягужинского, с прибавкою к остермановской инструкции еще следующего пункта. Если бы на всех тех условиях Швеция не захотела уступить Лифляндию вечное владение, то при последней крайности царское величество соизволит, чтоб Лифляндия оставлена была в русском владении от 30 до 20 лет. И по окончании этого срока она будет возвращена Швеции. 27 мая приехал на Аландские острова и другой шведский уполномоченный Лилиенштадт. Начались конференции. Русские уполномоченные прежде всего объявили, что не войдут в переговоры без участия Мардафельда. Шведские отвечали, что не могут допустить этого участия, потому что с Пруссией дело пойдет об имперских землях, к чему нельзя приступить без предварительного согласия цесаря как главы империи. «Мы вас хорошо понимаем», — сказали на это русские уполномоченные. «Ваши поступки клонятся к одному, чтобы разлучить нас с Пруссией, но это вам не удастся». Шведы объявили, что скоро должны получить указ о Мардафельде и приступили к главному делу. Лиленштедт внушал, что в Швеции многие были того мнения, что прежде помириться с другой страной. Однако превозмогло решение заключить мир с Россией. Но если благоразумного мира с Россией получить не могут, то принуждены будут помириться и с другой стороной. Русские уполномоченные отвечали, что им неприлично рассуждать о том, что при нынешних обстоятельствах полезно шведским интересам, ибо каждый умный человек сам это легко может рассудить, и потому просят не грозить примирением с другими. Эта угроза только дело испортит, ибо царское величество не имеет причины бояться Швеции и всех ее помощников. Но Лиленштедт продолжал стращать.